Глава 34. Сейчас. «Игра возобновляется», — написал Троянец. «Куда я должна идти?» «На пирс Санта-Моники к 18:30». Альтман сделал знак шоферу трогаться с места. «Вот засранец!» Потом произнес воки-токи. «Отзовите стрелков! Троянца здесь нет! Уходим все!» Марион увидела отъезжающие с парковки автомобили и краем глаза заметила слабые блики на ближайшей крыше. «Заставил нас сменить диспозицию», — пробормотал Альтман. «Не хочет, чтобы мы подготовились, хитрец. Ну ладно». Они выехали на междуштатное шоссе номер 10. Строения даунтауна потянулись слева, постепенно оставаясь позади. Во время поездки Альтман инструктировал Марион. «В каблуке вашей туфли жучок GPS. Второй вшит в подкладку вашего костюма. Они крошечные. Батарейка позволяет им работать всего в течение часа. Поэтому мы активируем их только когда прибудем на место. Кроме того, ваш телефон прослушивается, и мы наблюдаем за вашей страницей в Фейсбуке. У вас будут беспроводной наушник и микрофон. Какой бы способ ни избрал Троянец для связи с вами, мы будем в курсе». «Почему он захотел, чтобы я приехала в Санта-Монику?» «Потому что там толпа народу. Сегодня воскресенье». «Много туристов?» «И туристов, и студентов. У них каникулы». «Думаете, он рискнет показаться?» «Возможно. Он действует нестандартно». «А стандартно это как?» «Например, потребовать выкуп. Или что-то другое. Но не этого он хочет». Взглянув на нее, Альтман прибавил. «Ему хочется поиграть с вами». Марион нервно облизнула губы. Альтман проверил предохранитель своего пистолета, затем убрал оружие в кобуру. «Не беспокойтесь. Мы привыкли к подобным ситуациям. У нас есть в резерве все необходимое. Нас сопровождают 5 машин и десяток агентов в штатском. Позже еще присоединятся. Перес и я будем постоянно наблюдать за вами в бинокль. Что бы ни случилось, вы не потеряете связи с нами». «Делайте все, что Троянец вам скажет. Остальное мы берем на себя». Они выехали на Палисад-Бич-Роуд и остановились возле пирса. Парковка была забита. На пляже справа от понтонного моста шел какой-то праздник. Наблюдая за ним сквозь тонированное стекло, Альтман велел Марион надеть под костюм пуленепробиваемый жилет. «Кевлар!» — кивнул он на жилет. «Это и в самом деле необходимо?» «Лучше обойтись без лишнего риска», — ответил он. Затем просунул под ее блузку микрофон и закрепил его на жилете с помощью клейкой ленты. Батарейку он прикрепил на уровне ее талии, сзади. Потом включил прибор и проверил звук. Другой агент проверил оба жучка GPS. «Видите?» — спросил Альтман, показывая ей дисплей небольшого приемного устройства. «Мы будем следить за вашими перемещениями по спутниковой связи. Ваше положение будет определено с точностью до 1 метра, но не заходите ни в какие здания без моего разрешения. Если стены окажутся достаточно толстые, сигнал прервется». «Вы не пойдете со мной?» «Нет. Эта машина — передвижной командный пункт. Отсюда я смогу отслеживать ситуацию в целом». Альтман слегка погладил ее по руке. «Не беспокойтесь», — повторил он. «Я уже знаю ваше мнение о мужчинах, которые вами манипулируют. Особенно, если это типы вроде меня. Но мы не оставим вас без поддержки». Марион кивнула. «Хорошо». Альтман снова заговорил в оки-токи, отдавая агентам в штатском приказы рассредоточиться. Марион увидела, как агент Перес и десяток мужчин выходят из автомобилей и смешиваются с толпой. Затем Альтман вынул из кармана платок и вытер лоб. «Ну что, вы готовы?» Марион снова кивнула и перевела дыхание. Только что она заметила, что последние минуты почти не дышала. «Ну что ж, идите». Перегнувшись через нее, Альтман протянул руку и распахнул дверцу машины. «Удачи!»